классно, блин, Серега, гангстер на каховке. Пошел на рынок, купил помидоры по 50 копеек, жвачки ловлись. Не поленился, прогулялся до рынка, купил дыньку, крымку, саншайнинг. Или снег и дождь спит во льдом. Сережка идет домой, в руке тубус или бамбуковый кейс. Зашел, положил на кейс, подразвонил, все делал, сделал замес на музыку. Минус, то есть трубку, карточку, разнюхался кока. Смотрит по ТНТ, девочки играют салочки. Писать музыку Сереже очень плохо. Я и сам походу рехнулся с этим. Головой поехал, уже совсем с ума сошел. Пишу тебе эти строки в Сибири. А кто-то покупает шаурму у Рамшота. С Каховской на эскалаторе до автозаводской или до Семена. Прохожие ничего не понимают, они невменяемые походу. С самого детства мне на самом деле очень больно писать все это. Но это лучше, чем просто погибать в бреде, который не лучше, не хуже, абсолютно буквально параллельно. Как букварь для имбецилов полезен витамин С. Это вакцина и аскорбинка. Но Серый качает башкой под глинку в плеере. На него смотрят косо бабушки и дедушки. Но ему на это как бы я петушку. Ровный парень равняет об стол 12 правил бойцовского клуба, как 12 традиций анонимных алкоголиков. И прям в нос через стольник. Слышь, только давай без этих галимых понтов, а то я пропишу лоу-кик в бедро. Я не в употребе, пацан, ты же не будешь жрать кацан. Пакет сначала разрежь с хумусом, маца свежий. Антон ковбой шмаляет во все стороны. Пистолет с флажком на поясе. Скажи нет понтам на поезде. Пищевой дыхательный от Колумбии до Сивака. С самого детства, куда деться, Одесса. Доктор Лес знает, что тебе полезно. Антибиопродукты и сухофрукты. Наверняк без палева. Завари компотик, я малинки добавлю. А вон денежка, он у нефига. Фига через соломку, ну ты как дедушка по телефону с райкомом. Идешь аккурат, не нарушая закон ОМА. Чемпионат по обломам. Пора в дурдоме сделать отметку на тумбе у кровати и уйти в кому из этого марафона. Эй, проснись, братан, ты спишь слишком долго. По телевизору жгут покрышки. Молотком Антоша разбивает тошибу. Тебе паршиво по одышке слышно. Второй спился крышкой, из-под тишка слепил снежка. И посылаю тебе открытку с маркой. На обороте 13-е правило самурая. Не употребляю стихи белого цвета на черной бумаге. Напечатай своей команде на колымаге по Андропова. Тут Европа, опа, несу тебе в салат укропа. Со мною хакеры тут, кстати, ставят блок. Лоу-кик не катит, еще глазурь есть, но ты в курсе. Выучил наизусть, я вернусь как-нибудь попозже на маты.